«Сократыч!» — упрямо гнул свое Василий, видно пропустив увещевание пузырька мимо ушей. «Иди, Сократыч, помяни! Не пьешь, так закуси хотя бы!» «Вот вам и хозяева!» — злобно приговаривал Леша Баптист. «Вот делают! Добренькие, блин! Зубки чинят, ручки чинят, а мужика за зверушку шлепнуть — это как?» Василий медленно, чуть ли не со скрипом, повернул шею. «Кто зверушка?» «Не телескоп, не телескоп», — торопливо заверил Леша, примирительно выставив перед собой мясистые ладони. «А ведь с точки зрения хозяев», — задумчиво начал Сократыч, принимая из рук Василия капсулу, — «мы с ними, получается, вполне равноправны. Так что версия моя, увы, подтверждается. Поберушки — наши предшественники, и не дай нам Бог дожить до того дня, когда мы окажемся в их положении. Под Богом я, естественно, подразумеваю хозяев. Хотя, как это ни печально, никуда не денемся. Доживем». «Ну, понес, понес», — недовольно сказал Леша. «Вечно ты, дед, мозги запудришь». «Понес, говорите?» — Сократыч прищурился. «Однако здоровье они нам всем подарили, согласитесь, отменное. Обе недавние смерти насильственные и с болезнями никак не связаны. Далее. Как вы думаете, сколько лет поберушкам?» «Ты заткнешься или мне тебя заткнуть?» — рявкнул Леша. «Я тебя сейчас сам заткну!» — полоснул в ответ высокий отчаянный голос, и бледный от выпитого Ромка, пошатываясь, подошел к Сократычу. Положил длинную узкую руку на старческое плечико и с вызовом взглянул на Лешу. «Говори, дед!» Все-таки авторитет Ромки, несмотря на все его недавние проказы, был еще очень высок. Леша поворчал и умолк. Вытирая ладони о спецовку, подошел послушать и пузырек. «Не удивлюсь, если поберушкам по нескольку сот лет», — объявил Сократыч. «А то и больше. Судите сами, детенышей их здесь никто никогда не видел. Собственно, это и понятно. Сюда прибывают лишь взрослые, так сказать, долбежеспособные особи. И дальше каждая из них просто перестает стареть. Правда, как вам известно, детей здесь тоже ни у кого быть не может». «Матушка, матушка!» — снова замычал Василий. «Да помолчишь ты, Вася!» — взмолился Ромка и снова повернул к Сократычу бледное и какое-то перекошенное лицо. «У кого не может? У нас или у поберушек?» «Ни у них, ни у нас». «Откуда знаешь? Почему это не может?» «А пробовали, Рома, пробовали. Не беременеют здесь женщины. А почему? Спросите хозяев». «Ненавижу хозяев!» — простонал Никита. Ромка вскинулся и, вздернув верхнюю губу, оскалил зубы. Всем даже слегка не по себе стало, до того он сразу сделался похож на покойного креста. «Ты!» — с презрением выговорил он в несчастные пьяненькие глаза Никиты. «Ты ненавидишь! Сидишь вот и ненавидишь, да? Так ненавидишь, что пальцем пошевелить боишься!» Василий медленно поднял осоловевшее лицо, недоумевая, что это за шум подняли у него над головой. «Рома, Рома!» — испуганно проговорил дедок Сократыч и, встав, молитвенно сложил ладошки. Розовое личико его было тревожно. «Послушайте меня, я не знаю, что вы на этот раз затеваете против хозяев. Но я уже, честное слово, начинаю за вас бояться. Вы ведь действительно талантливый мальчик, Рома. А хозяева, как выяснилось, еще и убивают». Увидев Лику с двумя тяжеленными сетками, Маша однорукая повалилась на спину, она сидела на свернутом петлей кабеле, и в голос захохотала. Лика опустила сетки на пол и жалко улыбнулась. «Тут не смеяться», — сказала она с упреком, — «тут плакать надо». А Маша все никак не могла остановиться. «Вот это загудели, мужики!» — рыдала и взвизгивала она. «Вот это загудели!» Наконец отсмеялась и села, утирая слезы. Лика печально смотрела на подругу. Люська с потолка как раз перед тобой приходила». Отдыхиваясь и разминая ладонями сведенные щеки, сообщила Маша. «Ой, не могу. Аж к сердцу подкатила. Тоже тюбиков приволокла. Спрячь, говорит, пока мы и все не пропил. А у тебя чего-то мало? Или ты в два рейса?» Маша задержала дыхание, потом глубоко вздохнула и успокоилась окончательно. «Вот так, Лика!» — с ехицей заметила она. «Увела у меня мужика. Крутись теперь!» «Да не запойный он!» — беспомощно сказала Лика. «Просто телескопа очень любил. Знаешь, какая умница был телескоп. Все подаст, все отнесет. А Вася... ему ж, чтобы захмелеть, цистерну надо выпить. И то мало будет». «А придет и в долг попросит?» — сурово спросила Маша. «Тут ко мне уже трое подгребались, просили». «Не давай», — взмолилась Лика. «Придумай что-нибудь, скажи нету, мол». Она села рядом с Машей и бессильно уронила руки на колени. «Что делать? Что делать?» — в тоске забормотала она. «Как с ума все посходили?» «Сойдешь тут», — помрачнев процедила сквозь зубы Маша. «Крест царствие ему небесное не сахар был, а все одно жалко. Да и потом, знаешь, сегодня креста, а завтра? Вот то-то и оно. Ну ты давай, давай, не рассиживайся. Тащи остальное. Может, помочь тебе?» «Да нет», — сказала Лика, поднимаясь. «Все-то подчистую из кладовок выгребать не стоит, неловко». «Ну, как знаешь». Маша помолчала, подумала и вдруг, оживившись, щелкнула пальцами. «А ты вот что, посмотри поберушек. Там, по-моему, один бегает, ну, вылитый телескоп. Болтает вовсю. Так вот ты с Васькой-то начни о телескопе, а потом возьми да и верни. Бегает, мол, похожий я». Лика приподняла бровь, затем лицо ее просветлело. «Спасибо, Маша», — растроганно сказала она. «Правда ведь клин клином вышибают. Спасибо». Шагнула в скок и, оказавшись снаружи, огляделась. Поберушки. Как же это ей самой в голову не пришло? Пусть даже и не слишком будет похож. Дело-то не в этом. В Василии дело. Лика решительным шагом направилась было к дому, но вскоре остановилась. Василий у пузырька. Может быть, прямо туда? Посидеть с ними, даже немного выпить. Пожалеть о телескопе, всплакнуть. А потом, как бы невзначай, да, но там же еще и этот, Ромка. Огибая многочисленные глыбы, Лика в раздумье двинулась в сторону, противоположную дому. Подходя к скоку пузырька, она еще издали приметила, что неподалеку от теневого овала переминается пушистый лупоглазый зверек. «Ой, как хорошо», — радостно подумалось ей, — «даже и врать не придется». Лика хотела ускорить шаг, но потом решила не пугать поберушку. Лучше подойти помедленней. Маша была права. Зверек чем-то и впрямь напоминал телескопа. Почти такой же крупный, и седая шерстка отливает голубоватой волной. Если он еще окажется таким же горловитым... Но тут лупоглазый повернул к ней розовую, как у Сократыча, мордашку и, подскочив, вздыбил шерсть. Эх, все-таки испугала. «Лик!» — вскрикнул зверек, бросаясь ей навстречу. Лика отшатнулась. «Боже!» — неверя выговорила она. «Телескоп?» Розовые пальчики вцепились в край балахончика и яростно куда-то потащили. В круглых выпуклых глазищах зверька был ужас. «Йоц! Йоц!» Лика наконец догадалась оглянуться и пронзительно завизжала. Голый, худой, с широко раскрытыми незрячими глазами, за ней по пятам, нелепо припадая на обе ноги, шел покойный крест.